Глава 17. Обвинение. «Стойте! Это не моя кисть!» — воскликнула она и сделала вид, будто ищет что-то в рукаве. Но на самом деле она выуживала нужный предмет из инвентаря. «Моя кисть на месте! Смотрите!» Она продемонстрировала окружающим точную копию, которую получила при повторном прохождении данжа. Сын Мэнчао на миг растерялся, а потом все равно продолжил настаивать на обвинении. «У тебя могло быть две кисти!» «Чушь!» — отмела это заявление Вика. «Зачем кому-то две абсолютно одинаковых кисти? С таким же успехом этот предмет мог принадлежать кому угодно. Просто им не пользовались на виду у всех». Заметив, что ни представителей клана Мэн, ни окружающих этот аргумент особо не убедил, Вика попыталась срочно придумать что-нибудь еще и решила воспользоваться опытом, подчерпнутым из просмотра множества детективных сериалов. Там эксперты с легкостью могли определить, из какого пистолета был сделан выстрел. Возможно, с холодным оружием это тоже сработает. Про отпечатки пальцев рассказывать было бы преждевременно. На кисти наверняка сохранились ее собственные. «Ты сказал, что твоего отца убили мечом?» — уточнила она. «Какое это имеет?» Процедил сквозь зубы новый глава Мэн, но Вика его перебила, повысив голос и обратившись к окружающим. «Тут есть специалисты по оружию?» Заклинатели, которым сегодня выпала возможность наблюдать очередную серию увлекательного реалити-шоу, переглянулись и вперед уверенно выступили несколько человек. Похоже, им хотелось тоже немного поучаствовать в представлении и получить талику внимания толпы. «Можно ли поранее определить размеры меча, которым она была нанесена?» «Конечно», — кивнул один из мужчин. «Более того, если меч был духовным, то по остаточной ци будет легко его найти». «Замечательно! Тогда, я думаю, будет совсем нетрудно доказать, что рана была нанесена не Синченем». «Это ничего не значит!» — злобно воскликнул сын Мэнчао. Ты мог воспользоваться другим мечом. То есть ты утверждаешь, что убийство было совершено не моим мечом и рядом лежала не моя кисть. Но обвиняешь все равно меня? В твоих словах вообще есть логика? Это... Мужчина из клана Мэн на миг сбился, но все равно упрямо продолжил настаивать на своем. Все знают, что у тебя были ужасные отношения с моим отцом. «Все знают, что у меня потеря памяти», – парировала Вика, переходя в наступление. «Твоего отца я видела всего пару раз и даже не разговаривала с ним никогда». «С чего бы мне убивать человека, которого я вообще не знаю? Убийцу необходимо искать среди тех, кому была выгодна смерть Мэнчао. И разве это не ты станешь следующим главой клана? У тебя были мотивы и возможности. Ты запросто мог все провернуть, заказать такую же кисть, как у меня, а потом совершить преступление. Да и кому бы еще твой отец рискнул повернуться спиной? К тому, от кого не ожидал нападения». После этого заявления в зале несколько секунд стояла ошеломленная тишина, а Вика почувствовала, что ее начинает слегка потряхивать. Все-таки споры и публичные выступления – это вообще не ее. С монстрами сражаться – и то проще. К счастью, благодаря ауре главной героини, к ее речи прислушались, не пытаясь перебить на полуслове. «Мальчик дело говорит!» Вдруг произнесла та женщина, которая смогла усмотреть в отношениях Вэньхуа и Сяолуна романтическую сторону. «Я не верю, что этот милый симпатичный юноша мог совершить хладнокровное убийство. А вот юный Мэн слишком уж напирает. Похоже, ему точно есть что скрывать». И тут остальных как прорвало, они принялись вслух обсуждать, кто может быть убийцей. Дело едва не дошло до драки. Молодой господин Мэн попытался что-то сказать в свою защиту, но ему даже договорить не дали. Его соклановцы хотели было вступиться за него, но остальные заклинатели тут же обступили их, хватаясь за мечи. Возможно, все кончилось бы настоящей потасовкой, но кто-то додумался, что надо просто найти меч, которым был убит глава клана, и тогда все станет ясно. Совершенствующиеся, разгоряченные спором, почти в полном составе тут же отправились в особняк, где произошло убийство. А Вика, наконец-то, смогла выдохнуть и упасть на ближайший стул, чувствуя, что ноги отказываются ее держать. «Серьезно, намного проще завалить змею размером с поезд, чем выдержать такую нервотрепку. Кажется, клану Мэн теперь было вообще не до какого-то там Лань-Вэнь-Хуа. Им бы сейчас собственное имя обелить, а не чужих заклинателей хватать и в тюрьму тащить». Видя, что Шестюну явно нехорошо, Ли Чунь-Лань взяла его за запястье и начала делиться собственной ци, пытаясь утихомирить его бурлящий от нервного потрясения поток энергии. Если его не успокоить, то так и до еще одного искажения ци недалеко. Честно говоря, она и сама тайком приняла одну капсулу успокаивающего зелья, как только опасность исчезла. Ее Шестюну действительно ужасно не везет. Она и раньше это замечала, но после потери памяти это явление приобрело просто катастрофические масштабы. Нужно будет найти для него хороший талисман, притягивающий удачу. Возможно, это сможет компенсировать нависший над ним злой рок. Да и самой Чунь-Лань станет легче. Не надо будет так переживать за здоровье Вэнь-Хуа. «Подумать только. Все именно так, как и предсказывал Шисюн», — неожиданно произнес Чунь-Гуан. «И обвинения действительно настолько нелепые. Обвинить меня в растлении учениц было не намного умнее». Недовольно пробурчала Вика, понемногу приходя в себя. «Можно я просто запрусь в номере и не буду из него выходить, пока этот дурацкий турнир не закончится?» «Если Шестюн этого желает, то может поступить так». Неожиданно согласилась целительница и мстительно улыбнулась. «Мы можем объявить, что ложные обвинения едва не вызвали осложнения от старого искажения ци. И заставим клан Мэн поплатиться за это. Мне нравится ход твоих мыслей», — радостно поддержала ее Вика. «Надо стрясти с них побольше. Тогда в будущем остальные 100 раз подумают, прежде чем снова обвинять меня в чем-то».